Возможная локализация в Атлантике. Первое. Канарские или Азорские острова. В Атлантике два возможных архипелага, могущих находиться на этом пути по греческому тексту. Азорские и Канарские острова. По Марокканскому берегу проходит Канарское течение, несущее воды из глубины Атлантики и тропическим широтам. На широте Гибралтара корабль в крайней опасности. Естественно, был он отнесен к Канарским островам. Циклон отождествлен с вулканом. Единственный глаз – это кратер. Выбрасываемые им скалы являются кусками лавы. Фрукты лотофагов, сладкие как мед, можно отождествить с сахарным тростником. Но вообще можно допустить, что сахарный тростник был привезен на эти архипелаги лишь в 15 веке португальскими евреями. Второе. Мадера. Описание островов по всем пунктам соответствует описанию, данному в Одиссее. Обрывистые берега, остров, как будто несомый туманом. Третье. Речь идет о Лиссабоне. В глубине моря пел Лиссабон. В пуническом у Лиспа значится знаменитым портом, рейд которого никогда не достигают океанские волны. Обрывистые берега окружают долину Тахо, создавая надежное убежище для кораблей. Четвертое. Не остров ли это, Бель-Иль, у южной части полуострова Британь? Улисс покидает страну Листригонов, чтобы высадиться на низком острове, где берег представляет пляж. Там корабль сел на мель, и пещеры дают им приют. Район Кимпер. Топонимия приносит сюда несколько волнующих совпадений. Церцея отправляет Улисса заклинать мертвых в страну Кимерьян. Невдалеке от Кимпера находится деревня под названием Кимерш. Некоторые топонимы этого района можно, если заменить «б» или «п» на «м», привязать к тому же корню. Кимер – Кимпер. Кимерли – Кимперли. Кимерон – Киберон. Дорогой Улисса был Ла-Манш, остров Бель-Иль, сильный прилив у острова Сен, проход Фромвер и Уэссон. А. Сильный прилив у Сена. Остров Сен проходили, чтобы укрыться от девяти волшебников, морских разбойников, которых можно отождествлять с сиренами. Б. Фарватер Фур или проход Фромвер на выбор. Две скалы, нависающие над первой, дорогой принадлежали плотине черных камней у мыса Ра. Два подводных камня второй дороги являются островом Банек и скалой Ментинсель. Банек – это Сцилла, а Ментинсель – Харибда. Черная вода, которую поглощает и извергает Харибда, не что иное, как течение Фромвера, скорость которого достигает 16 км в час. Пятое. Уэссон. Кто видел Уэссон, видел свою кровь. Частые бури и туманы изолируют остров, создав ему эту вошедшую в поговорку репутацию. Береговая полоса изобилует остатками кораблекрушений. Шестое. Джерсей, Гернисей, Риньи. Отъезд с Уэссона описывается в песне 12-й «Одиссеи», строка 400 и далее, и является очень значительным эпизодом. Отъезд в открытое море, но в момент, когда поток, виденный в проходе Фромвер, достиг наивысшей интенсивности, корабль был подхвачен мрачным течением. Улисс увидел спустя 12 часов после кораблекрушения проплывающий обломок корабля, за который уцепился. Это произошло в период поворота течения Фромвера. Улисс дрейфовал до Гольфстрима, и на протяжении 9 дней течение медленно несло его к англо-нормандским островам. Точно определить местонахождение острова Калипсо трудно. Судя по атмосфере, описание относится к острову Джерсей, но Гернисей и Ориньи лучше расположены. Что касается конца маршрута, то есть указания на Калипсо, определение по Большой Медведице говорит о времени, когда еще не было видно полярной звезды, и когда Малая Медведица и Дракон были бесформенными и слабо блиставшими созвездиями. Держать Малую Медведицу по левую руку значит плыть прямо на восток. При плавании на север Большая Медведица находится впереди, колеблясь по времени между 10 часами с левой руки и 2 с правой. Правдоподобно, что Улисс держал курс на Балтику, следуя дорогой янтаря, и, быть может, золота, и высадился на юге скандинавского полуострова. Седьмое. Осло или Христиансен. Часть англо-нормандских островов Улисс проплывает без всяких трудностей в течение 17 дней. На 18-й день показывается земля, затем буря и кораблекрушение. Улисс плывет среди скал. Это многочисленные острова прибрежной платформы. В Скагерраке, куда он был втянут, море суровое, и берега обрывом падают в море. Обрывистый гладкий гранит в форме пальца. Лощины ледникового происхождения наводят тоску. Это фьорды. Внутри фьордов течение меняется в зависимости от приливов и отливов. Вода чистая и отражает отблеск неба и гор. Улисс пристает к берегу в одном из заливов, составляющем часть двойной гавани. Две петли, разделенные перешейком.